«Идея в том, — сказала Маргарет, — что тут нет великого духа зла. Те люди сами по себе были совершенно незначительны. Представители низшего класса, рядовые исполнители, мелкие бюрократы, даже люмпен-пролетарии. Масса не производит гениальных преступников, потому что разделение труда разрушило идею ответственности. Люди приучены мыслить дробно, и вместо леса с могучими деревьями видят отдельные растения со слабыми корнями. Цивилизация больше не производит великих индивидуальностей. Покойный Аркин, вообще-то очень мягкий человек, умел заткнуть Маргарет. Это был высокий и представительный мужчина с усами, полуоблысевший обладатель тонкого ума. Преподавал политическую теорию в колледже Хантера, женщинам. Очаровательные сумасбродные идиотки, так он называл своих студенток. Время от времени среди них встречались умницы, но все они, бедняжки, были очень злы, очень склонны на все жаловаться и слишком зациклены на своем поле. Когда Аркин летел в Цинциннати читать лекции в каком-то еврейском колледже, его самолет потерпел крушение. С тех пор Замлер стал замечать у Маргарет тенденцию подражать покойному мужу. Тоже углубившись в политическую теорию, она стала говорить от его имени то, что, как ей думалось, сказал бы по тому или иному поводу он сам, а защитить его подлинные идеи было некому. Та же участь постигла в свое время Сократа и Иисуса. Надо признаться, при жизни Аркина в какой-то степени даже нравилась мучительная болтовня Маргарет. Он не без удовольствия слушал эти ее глупости, улыбаясь в усы, держась длинными руками за края трапециевидных подушек и скрестив ступни в носках. Обувь он скидывал, как только садился на диван. Но когда ему надоедало, он говорил: «Хватит, довольно веймарского шмальца, кончай, Маргарет». Примечание. «Шмальц, топленое сало, сентиментальщина, безвкусица». Конец примечания. Вот уже 3 года его голос не произносил этих мужественных слов, после которых в нелепо обставленной гостиной воцарялась тишина. Маргарет была маленькая, кругленькая, полная, носила черные чулки в сеточку, подчеркивающие привлекательную тяжесть ляжек. Когда сидела, выставляла вперед одну стопу, по-балетному выгнув подъем, и упиралась крепким кулачком в бедро. Однажды в разговоре с дядей Замлером Аркин обмолвился, что она может быть первоклассным орудием, если направить ее в нужную сторону. Дескать, душа у нее добрая, но природную доброту иногда ужасно дурно используют. Замлер соглашался с такой оценкой. Его племянница не могла вымыть помидор, не замочив рукавов, а однажды квартиру ограбили, потому что Маргарет любовалась закатом и забыла закрыть окно. Воры проникли в столовую с соседней крыши. Сентиментальные ценности украденных медальонов, цепочек, колечек и других семейных реликвий страховая компания не признала. После этого окна были заколочены и наглухо зашторены. Ели с тех пор при свечах. Света едва хватало, чтобы мистер Замлер мог видеть рамки с репродукциями картин из Музея современного искусства и саму Маргарет, как она наполняет тарелки, пачкая скатерть, как белеют в темноте ее мелкие, не совсем ровные зубы, открытые в очаровательной нежной улыбке, как синеют ее бесхитростные глаза. Она была докучливым созданием, веселая, энергичная, целеустремленная, неуклюжая. Никогда не отмывала дочисто чашки и столовые приборы. Забывала смывать в унитазе, но с этим мистер Замлер легко мирился. Что ему действительно досаждало, так это основательность Маргарет, то есть ее привычка с немецкой упертостью обсуждать весь подлунный мир. Этой женщине как будто было мало того, что она еврейка. В то же время бедолага умудрялась быть еще и немкой. «Ну так каково ваше мнение, дорогой дядя Замлер?» — спросила Маргарет наконец. «Я знаю, вы много об этом размышляли. Вы столько пережили. Ашер не раз обсуждал с вами того сумасшедшего из Лодзи, короля Румковского. Так что вы думаете?» Примечание. Хаим Румковский по прозвищу «Король», годы жизни 1877-1944, глава Юденрата, еврейского совета Лодзинского гетто, проявлял лояльность по отношению к нацистам, мотивируя свое сотрудничество с ними желанием минимизировать количество жертв, убитых освенцами. Конец примечания. Лицо дяди Замлера неплохо сохранилось для 70 с лишним лет. Компактные щеки, более или менее здоровый цвет кожи, не очень много морщин, Только левая сторона слепая была исчерчена длинными линиями, похожими на трещины в стекле или на ледяной корке. Отвечать смысла не имело. Ответ породил бы продолжение дискуссии, потребовал бы новых объяснений. И все-таки человеческое существо обратилось к мистеру Замлеру с вопросом, а он был старомоден и считал, что этикет требует от него какой-то реакции. Сделать так, чтобы величайшее преступление века выглядело заурядно, это уже само по себе не банально. Политически и психологически немцы гениально все организовали. Банальность была только камуфляжем. Ведь нет лучшего способа отвести от себя проклятие, чем придать своему преступлению обыденный скучный вид. Они нашли этот выход благодаря ужасающему политическому озарению, которое на них снизошло. Интеллектуалам не понять. Интеллектуалы получают представление о подобных вещах из книг и думают, будто все злодеи Ричарда III. Но разве сами нацисты могли не знать, что такое убийство? Все, за исключением некоторых синих чулков, знают, что такое убийство. Это старейшее человеческое знание. Испокон веков лучшие и чистейшие умы понимали жизнь священно, а спорить эту древнюю истину не банальность, а заговор против святости жизни. Банальность — лишь маскировочный костюм, в который мощная воля облачилась, чтобы подавить совесть. Можно ли такой проект назвать заурядным? Только если считать, что сама человеческая жизнь заурядна и ничего не стоит. Подлинный враг этой профессорши, автора книги «Современная цивилизация». Она, эта дама, просто использует нацистскую Германию, чтобы напасть на весь 20 век и обличить его при помощи немецкой терминологии. Теоретическая история служит ей удобным орудием для развития глупых идей веймарских интеллектуалов. «Аргументы, объяснения», — думал Замлер. «Все будут объяснять все всем до тех пор, пока не подоспеет новая общепризнанная интерпретация мироустройства. Эта интерпретация — осадок всего того, что люди говорили друг другу на протяжении века, будет фикцией, как и ее предшественница. Может быть, она вберет в себя больше элементов реальности, но это не так важно. Важно стремление вернуть жизни прежнюю полноту, возвратить ее к норме насыщенной удовлетворенности. Всякое затхлое старье надо само собой отбросить. Тогда мы станем ближе к природе, а это необходимо. Нужно чем-то уравновешивать достижения современного метода. Немцы превосходно развивали его в промышленности и на войне, чтобы иногда отвлекаться от рациональности, от подсчетов машин, планирования, техники. Они развивали романтизм, мифоманию, своеобразный эстетический фанатизм. Все это, в свою очередь, тоже превратилось в подобие машины, эстетической, философской, мифотворческой, культурной. Механистичность предполагает системность, а системе нужны посредственности, не гении. Она основывается на труде. Труд, взаимодействуя с искусством, порождает банальность. Отсюда проистекает чувствительность образованных немцев ко всему банальному. Оно обнажает закономерность, закономерную власть метода, которому они так подчиняются. Замлер все это понимал. Зная, как опасны объяснения и какой подлостью они чреваты, он сам, тем не менее, был весьма неплохим объяснителем. Однако в том, что касалось немцев, он никогда не доверял слишком сильно своему суждению. Даже в те стародавние времена, в благословенные 20-е и 30-е, когда он был британцем, жил на Грейт Рассел Стрит, с симпатией воспринимал британские взгляды и водил знакомство с Мейнардом Кейнсом, Литтоном Стрейчи и Гербертом Уэллсом, даже до того, как его стиснула своими клещами человеческая физика войны, и он ощутил ее объемы, ее вакуумы, ее пустоты, ее динамику и ее прямое воздействие, биологически сопоставимое с процессом родов. Веймарская республика никогда и никоим образом не привлекала его. Правда, было исключение, он восхищался ее Планками и Эйнштейнами, но больше, пожалуй, никем. В любом случае, Замлер не собирался пополнять ряды добродушных европейских дядюшек, с которыми племянницы вроде Маргет могут целыми днями вести интеллектуальные беседы. Ей было бы в радость, если бы он ходил за нею хвостом по квартире, и они обсуждали бы все подряд битых 2 часа, пока она разбирает купленные продукты, ищет в холодильнике солями и короткими сильными руками заправляет постель, После смерти мужа Маргарет благоговейно поддерживала интерьер спальни в неизменном виде, хранила крутящееся кресло Ашера, его скамеечку для ног, его Гоббса, Вико, Юма и Маркса с карандашными пометками. Если мистеру Замлеру и удавалось вернуть словцо в монолог племянницы, оно тут же обводилось в кружок и вычеркивалось. Маргарет продолжала наседать, неудержимая в своей благонамеренности, причем вполне искренней. В том-то все и дело. В любом важном общечеловеческом вопросе эта славная женщина была беспредельно, безнадежна, до боли права. Шла ли речь о творчестве, о молодежи, о черных, о бедных, об угнетенных, о жертвах насилия, о грешниках или о голодных, она всегда стояла на правой, на самой правой стороне. Однажды Ашер Аркин обронил фразу, о которой мистер Замлер продолжал думать даже через 3 года после его смерти. «Я научился, — сказал он, — делать хорошие вещи так, будто предаюсь пороку». Наверное, говоря это, Ашер думал о Маргарет как о партнерше в сексе. Вероятно, она пробуждала в нем эротическую изобретательность, благодаря которой моногамия превращалась в нечто завораживающе смелое. Без конца поминая Ашера, Маргарет называла его на немецкий манер «мой мужчина», «когда мой мужчина был жив», «мой мужчина говорил», Замлер жалел овдовевшую племянницу. Примечание. Используемая Маргарет существительное «man» – «мужчина», «человек» в современном английском языке реже употребляется в значении «супруг», чем существительное «man» – «мужчина», «муж» в современном немецком. Конец примечания. Ругать ее он мог бы бесконечно, претендуя на возвышенную интеллектуальность. Она утомляла его, жесточайшим образом отнимала у него время, нарушала ход его мыслей, испытывала его терпение. То, что Маргарет говорила, то, что приносила в квартиру и то, что взращивала, все было сплошной мусор. Взять, к примеру, растения, которые она пыталась разводить. Она сажала в горшки косточки авокадо и лимонов, горошины и картофелины. Все это давало на редкость никчемные чахлые ростки. Ветки кустарников и плети вьюнов валялись на земле, безуспешно пытаясь подняться по веревочкам, которые садовод-оптимистка веерообразно крепила к потолку. На стебельках авокадо, напоминающих перегоревшие бенгальские огни, торчали редкие паршивые листочки, острые, ржавые, изъязвленные. Все это ботаническое уродство, бесконечно окучиваемое вилкой и поливаемое, требующее так много труда, души и надежды, явно о чем-то свидетельствовало, разве не так? Эти факты жизни, безусловно, несли в себе какие-то смыслы, но какие, оставалось только догадываться. Маргарет мечтала превратить свою гостиную в зеленую беседку, шатер из блестящих листьев и цветов, средоточие красоты и свежести, где женщина могла бы чувствовать себя этакой герминатриссой, матриархом клумб и резервуаров. Примечание. От латинского «гермен» – зародыш, плод, порождение, потомство. Конец примечания. Желание лелеять свой сад роднило ее со всем человечеством, которое, помешавшись на символах, само не знало, что хотело сказать. Вместо желаемого великолепия у Маргарет получался веер из лысых перьев. Ни павлиньих переливов лилового, ни лазури, ни настоящей зелени, только какие-то пятна перед глазами. Может быть, чахлые растения спасались ощущением человеческого тепла? Не факт. От неослабевающего напряжения аналитических усилий у мистера Замлера разболелась голова. Нет, эти измученные ростки все-таки не могли отблагодарить Маргарет за ее усилия. Вот что самое печальное. Им не хватало света, зато шума и суеты, наоборот, было слишком много. Впрочем, если говорить о суете, то здесь никто не сравнился бы с Шулой, дочерью мистера Замлера. Несколько лет он жил с ней вместе в квартирке чуть восточнее Бродвея. На вкус старого отца у этой особы было многовато причуд. Она страстно коллекционировала вещи, или, проще говоря, шарила по помойкам. Мистер Замлер не раз видел, как дочь рылась в бродвейских мусорных баках, то есть, как он до сих пор предпочитал говорить, в пыльных корзинах. Примечание. Как бывший лондонец, мистер Замлер использует слово «dustbin». «Dust» – пыль, «bin» – корзина, контейнер. более распространенная в британском, нежели в американском варианте английского языка. Конец примечания. Она была не стара, не дурна собой, даже неплохо одета, если рассматривать каждую вещь в отдельности. В целом же ее наряды казались вульгарными. Вернее, казались бы, не будь она столь явной сумасбродкой. Шула могла надеть грубую гватемальскую вышитую рубаху с широким кожаным поясом и мини-юбкой, зеленой, как сукно бильярдного стола. Ноги, которые она таким образом выставляла на показ, свидетельствовали о внешней сексуальности при отсутствии внутренней чувственности. А на голову напялить такой парик, в каком пародист, изображающий женщину, пришел бы, наверное, веселить публику на съезде работников торговли. Собственные волосы мелко вьющиеся приводили Шулу в бешенство. Она жаловалась, что они жидкие и как будто мужские. Первое было справедливо, второе нет. Волосами дочь мистера Замлера пошла в его мать, женщину истерического склада, в чьей натуре точно не было ничего мужского. Это, однако, не мешало волосам Шулы порождать затруднения сексуального свойства, да еще какие. Воображаемая ось проблем брала начало у тревожного вдовьего мыска на лбу, шла по носу, изначально правильному, но постоянно искажаемому гримасами, пересекала пухлые темно-красные губы, которые вечно говорили глупости, и, спустившись по шее, исчезала между грудей. Замлер много раз слушал рассказ дочери о том, как она отнесла свой парик хорошему парикмахеру, чтобы подправить, а тот воскликнул: «Пожалуйста, уберите это, я не могу работать с такой дешевкой». Шла ли речь о единственном случае со стилистом-гомосексуалистом или подобное происходило неоднократно, Замлер не знал. В дочери ему многое было непонятно. Факты, которые к ней относились, отказывались складываться в сколько-нибудь связанную картину. Парик, например, это атрибут ортодоксальной религиозности. Шула действительно имела некоторое отношение к иудаизму. Она знала многих известных раввинов в Ист-Сайде и в районе 8-й авеню севернее площади Колумба. Ходила в разные синагоги на службы и на бесплатные лекции. Замлер понятия не имел, откуда у нее берется для этого терпение. Сам он ни на какой лекции не мог выдержать дольше 10 минут. А Шула сидела и слушала, большие умные лунатические глаза широко раскрыты, лицо как текстовый баллон в комиксе, кожа покраснела от напряженного внимания, юбка замялась, между колен зажата холщовая сумка с помойными трофеями, старыми вещами, купонами, рекламными листовками. Когда лекция заканчивалась, Шула первой начинала задавать вопросы. Она знакомилась с раввином, его женой и другими членами семьи, вступала с ними в дадаистские дискуссии о вере, о религиозной обрядовости, о сионизме, о крепости Масада, об арабах. Однако бывали у нее и христианские периоды. В польском монастыре, где Шула пряталась 4 года, ее звали Славой, и временами она отзывалась только на это имя. Почти всегда праздновала католическую Пасху, а в пепельную среду отец не раз видел между ее бровей пятно сажи. Примечание. В некоторых католических и англиканских приходах сохранился обычай в пепельную среду, первый день Великого Поста, посыпать голову верующих пеплом или крестообразно помечать лбы сажей в знак покаяния. Конец примечания. Маленькие еврейские завитки, выбивающиеся из-под парика возле ушей, кричащая бордовая помада на губах, скептически искривленных, вечно кого-то или что-то обвиняющих. Всем своим внешним видом Шула словно старалась погромче заявить о собственном существовании. О том, что кем бы она ни была, она имела на это право. Ее рот, полный комментариев по любому поводу, подхватывал безумные идеи, излучаемые темными глазами. Пожалуй, совсем сумасшедшей Шулу считать не следовало, однако она запросто могла заявить, будто ее сбили с ног конные полицейские в Центральном парке. Они преследовали оленя, сбежавшего из зоопарка, а она увлеклась статьей в иллюстрированном журнале и попала прямо под копыта их лошадей. Несмотря ни на что, Шула была веселой, для Замлера даже слишком. Целыми ночами стучала на машинке и при этом пела. Она печатала для доктора Грунера, родственника, который придумал эту должность машинистки специально для нее. 10 лет назад Грунер, можно сказать, спас Шулу Славу, отправив Замлера в Израиль, где она тогда жила, чтобы он увез ее в Нью-Йорк от помешанного под стать ей самой мужа Айзена. Это была первая поездка Замлера на землю обетованную. короткое, по семейному делу. Необыкновенный, даже ослепительный красавец Айзен был ранен в Сталинграде. Потом в Румынии его сбросили с движущегося поезда, на котором он ехал вместе с другими покалеченными ветеранами. Сбросили, видимо, потому что он был евреем. Тогда Айзен отморозил ноги, и ему пришлось ампутировать пальцы. «Ой, там все были пьяные», — сказал он Замлеру в Хайфе. «Хорошие парни, товарищи, но вы знаете, во что превращаются русские, как выпьют пару стаканов водки». Айзен осклабился. Черные кудри, красивый римский нос, острые зубы, бессмысленно поблескивающие под пленкой слюны. Беда была в том, что он частенько бил Шулу Славу, в том числе и ногами, начал прямо в медовый месяц. Теперь старый Замлер сидел в тесной квартирке с белеными стенами, вдыхал запах камня и смотрел в окно на ветку пальмы, которая чуть покачивалась в теплом прозрачном воздухе. Шула готовила по мексиканской кулинарной книге, растапливала горький шоколад для соуса, посыпала куриные грудки тертым кокосом и жаловалась, что в Хайфе не купишь чатни. «Когда меня сбросили, — сказал Айзен бодро, — я решил пойти повидать папу, взял палку и поковылял в Италию. Палка была моим костылем, как вы понимаете». «Понимаю». «И вот пришел я в Кастель Гандольфо. Папа принял нас очень любезно. Примечание. Кастель Гандольфо, летний дворец Папы Римского, расположен в одноименном городе на озере Альбано, недалеко от Рима. Конец примечания. За три дня мистер Замлер убедился, что дочь нужно отсюда забирать. Сам он долго оставаться в Израиле не мог, не хотел тратить деньги Ильи Грунера. Но в Назарете все-таки побывал и в Галилею на такси съездил. Это было интересно с исторической точки зрения и притом недалеко. На песчаной дороге мистер Замлер встретил Гаучо в большой плоской шляпе, завязанной под крупным подбородком в широких аргентинских штанах, заткнутых в ботинки, с подкрученными усами, как у актера Дугласа Фэйрбэнкса. Он стоял в загоне за проволочной сеткой и готовил корм для маленьких созданий, которые бегали вокруг него. Сверкая на солнце, прозрачная вода из шланга увлажняла содержимое корыта, отчего на желтой кормовой смеси появлялись оранжевые пятна. Упитанные зверьки двигались проворно, это были нутрии. Из их блестящего густого меха в странах с холодным климатом шили шапки и шубки для дам. Мистер Замлер, чье лицо раскраснелось от галилейского солнца, остановился у сетки. Басовитым голосом бывалого путешественника, держа дымящуюся сигарету между волосатых костяшек у волосатого уха, он завел с Гаучо беседу. Ни тот, ни другой не владели ни ивритом, ни языком Иисуса. Мистер Замлер заговорил на итальянском. Разводчик внутри по-аргентински угрюмо закивал, не поднимая красивого тяжелого лица. Нужно было следить за жадными зверьками, которые суетились вокруг его ботинок. Он оказался бессарабско-сирийско-южноамериканским испаноязычным израильским ковбоем из пампасов. Сам ли он убивал своих нутрий? Замлеру, говорившему по-итальянски, довольно плохо захотелось это узнать. «Акцидере, амазаре» — примечание. «Убивать, резать, забивать» — конец примечания. Гаучо понял. «Да, когда приходит время, он убивает их сам, ударом палкой по голове. Не жалко ли ему делать это со своими подопечными, которых он знает от рождения? Не испытывает ли он нежности к ним? Есть ли у него среди них любимчики?» На все эти вопросы Гаучо ответил отрицательно. Сказал, покачав своей красивой головой, что внутри очень глупы. «Сон муй тонтос». «Аривидерче», — попрощался с ним Замлер. «Адиос, шалом». Потом такси отвезло мистера Замлера в Капернаум, где Иисус проповедовал в синагоге, и оттуда можно было увидеть гору блаженств. Примечание. Холм в Галилее, из которого была произнесена Нагорная проповедь. Конец примечания. Даже двух здоровых глаз не хватило бы, чтобы воспринять всю тяжесть и гладкость цвета, с трудом разрезаемого рыбацкими лодками. Вода необычайно плотная, казалась голубеющим провалом под голыми сирийскими высотами. Мистер Замлер стоял среди струящейся листвы низких банановых деревьев, и сердце его разрывали странные чувства. На этот горный склон крутой ступалль... Примечание. На этот горный склон крутой ступал ль ангела нога, и знал ли агнец наш святой зеленой Англии луга? Первая строфа стихотворения Уильяма Блейка «Иерусалим» 1804 из предисловия к поэме «Мильтон». Положенный на музыку после Первой мировой войны, этот гимн стал одной из самых популярных английских патриотических песен. Цитата приведена в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Конец примечания. В отличие от холмов Англии, те холмы, на которые смотрел сейчас мистер Замлер, вовсе не были зелены. Они были красноватыми и лысыми, как змеи. Их недра проглядывали сквозь дымные отверстия пещер, а над ними полыхали огни, зажженные таинственной нечеловеческой силой. Мистеру Замлеру показалось, будто хранимые его памятью события и впечатления открепились от своих мест во времени и пространстве, утратив привычное религиозное и эстетическое значение. Человечество впало в болезненное и унизительное состояние непоследовательности, стили смешались, несколько жизней слились в одну. Все отдельные потоки людских существований оказались объяты общим опытом, все исторические эпохи стали одновременными. Вынужденный принимать и регистрировать такой огромный объем, такую массу информации, слабый человек утратил способность улавливать общий замысел. Это было первое путешествие мистера Замлера на Святую Землю. Через 10 лет он опять туда отправится, но уже с другой целью. А тогда Шула вернулась с ним в Америку, спасшись от мужа, который лупил ее за посещение католических церквей и за вранье. Ложь приводила Айзена в ярость, из чего тесть заключил, что у него паранойя. Из всех психов именно параноики – самые страстные поборники чистой истины. В Нью-Йорке Шула Слава занялась ведением домашнего хозяйства, вернее, начала создавать в новом свете величайшее средоточие хаоса. Мистер Замлер, вежливый Слим Джим, как звал его доктор Грунер, был заботливым отцом и бормотал слова благодарности каждый раз, когда получал в подарок какую-нибудь ерунду. Примечание «Слим Джим» английский, буквально «худой Джим», «кожа до кости», конец примечания. И все-таки иногда он бывал вспыльчив, а если его спровоцировать, мог даже стать довольно агрессивным. Собственно говоря, когда он обратился к западногерманскому правительству с просьбой о возмещении ущерба, он имел в виду не только свой глаз, но и свои нервы. Приступы его ярости были редки, но сокрушительные и ограничивались сильнейшей мигренью. Как человек, перенесший эпилептический припадок, он по нескольку дней неподвижно лежал в темной комнате, сцепив руки на груди. Чувствуя себя сплошным болезненным синяком, не мог отвечать, когда с ним заговаривали.